Событие 18. В Думе был полный кворум. Правда, аксакалы российские этого мудреного немецкого слова не знали, поэтому в Думе яблоку негде было упасть. Все, кто мог, собрались. Оно и понятно. Нечасто хозяин Пурецкой волости к ним в гости заходит. Сейчас, кроме этого качества, Петр выступал еще и как победитель свеев. Нет, остальные воеводы тоже крепости взяли, в том числе и двое других пожарских. Но не Упсалу со Стокгольмом. В малой или передней палате ничего не изменилось. Те же лавки вдоль стен. Петр хотел было отправить им диваны, но передумал. Товарищи ведь работать сюда ходят, дела государственные решать, а на мягких диванах еще заснут. Вот в окна вставили стеклопакеты, что стали выпускать в Вершилово. Не алюминиевые еще, деревянные и не трехслойные, а двух. Но ведь и не слюда, как раньше было. Сейчас пока производство и таких остановлено. Вся проблема в резине. Вся Нижегородская губерния собирает все лето одуванчики. А этого еле на стирательные резинки, новые кареты и велосипеды хватает. Посадили узбекские одуванчики. Но пока они еще размножатся. Селекционер из Голландии Ван Бассен говорит, что в два раза больше соку дает кок сагыс, чем обычный одуванчик. Петр в прошлую встречу со старшим Буксбаумом наказал тому в Португалии поузнавать про гивеи, не для того, конечно, чтобы ее сажать в России. Холодно у нас. А вот собирают ли сейчас в Бразилии сок и не найдется ли желающих заняться добычей его и продажей? Ваше императорское величество. Начал Пожарский, когда гул голосов, вызванный его появлением, стих наконец. В свейских городах Упсале и Стокгольме, что мы захватили, попались нам интересные находки, которые и хочу я сейчас тебе преподнесть. Петр кивнул головой, и в зал стрельцы из десятка бибизяка стали заносить на подушечках, что сшила вчера вечером дворня в отцовском доме, регалии шведских королей. Всего подушечек было 6. Сшили женщины их из нашедшегося в доме синего бархата, и смотрелось это достойно. Поистине царский подарок. Первой к ногам Михаила Федоровича положили корону. Это корона свейского монарха Эрика XIV. Знак королевской чести и достоинства, прокомментировал Петр. Это скипетр Эрика XIV, знак мирской власти короля, продолжил Пожарский, когда к ногам царского семейства положили вторую подушечку. А это держава Эрика XIV, знак того, что Бог поставил монарха в качестве своего представителя. Третья подушечка. Ключ Эрика XIV, знак власти короля, который уничтожит зло. Положили четвертый предмет. Это же меч отца Эрика, короля Густава Васы, знак долга короля мужественно и смело защищать свое государство. Все эти комментарии записал на бумагу еще граф Оксеншерна, пока они пребывали на Готланде, ожидая переправки коней. И последняя реликвия – это корона самого Густава Адольфа. Внесли и седьмую вещь. Петр, когда понял, что это такое, еще в Упсале, от радости чуть не подпрыгнул. Сейчас он склонился на одно колено и передал находку российской императрице, сидящей на троне слева от Михаила и завороженно смотрящей на шведские королевские регалии. Ваше императорское величество, Пожарский протянул Доротее Августе широкополую фетровую шляпу с двумя перьями, синим и желтым. Это шляпа короля Густава Адольфа, в которой он обычно воюет. Отправьте ее своему дяде, королю Кристиану. Думаю, ему сей подарок понравится. Лишился шведский король короны, всех других символов своей власти, жены, флота и даже фетровой шляпы не уберег. Про эту шляпу им рассказывали в Академии Генерального штаба на лекции по истории Америки. Все дело в том, что в Швеции холодно, и с овцами там проблема. По этой самой причине фетровые шляпы там делали из меха бобра. Так вот, когда в 30-е годы 17 века шведы вторглись в немецкие земли и наваляли войскам католиков под руководством Валенштайна, то все офицеры армии непобедимых шведов были в таких шляпах. Шведы сначала немцев не грабили, а вот войска католиков совсем наоборот. Появились эти нибелунги в красивых шляпах и освободили немцев. И шляпы вошли в моду. Сначала в Германии, а потом и в остальных странах Европы. Только бобров на всех не хватало. Тогда и поплыли за океан скупать шкурки бобров в будущей Канаде. Часть этих тапперов там осталась, обзавелась семьями и продолжала благоденствовать, истребляя бедных животных. К ним в обетованный край потянулись и другие переселенцы. Вот так Канада и возникла. А что теперь? Шведам теперь точно не до освобождения Европы. Самим бы выжить без Ливонии и Финляндии. Без торгового и военного флота. Без денег, читай, оборотного капитала. Не нужно будет бобров истреблять. Может, и история Канады по-другому сложится. Кстати, почему бы ей не стать частью Русской Америки?